Глава 11. Поход. Бледное, осунувшееся лицо Дары маячило перед глазами, отвлекало и не давало сосредоточиться. Тарч пытался шевелиться, но тело не слушалось. Он закрыл глаза и постарался понять, что происходит. За спиной находилась какая-то опора, скорее всего, стена. Руки были сведены сзади и связаны. Ноги тоже. Тарч проморгался, и картинка постепенно прояснилась. Он сидел на деревянном полу чердака, того самого, где нашел девушку. Вокруг люди, 5 человек, сидят и стоят в разных позах. 2 девушки и 3 мужчин. Все смотрят с одинаково презрительными и злыми выражениями лиц. Ближе всего Дара. Стоит рядом и держит направленный прямо в лицо пленника пистолет. Это Улей. Не испытывай чувств и не будешь страдать. Не пытайся помочь и не попадешь в ловушку. Только что ты рисковал жизнью, чтобы спасти девушку, и вот уже связанный сидишь у стены, а она направляет пистолет прямо тебе в лицо. «Дара, отойди пока», — подал голос сидящий по центру на деревянном ящике мужчина. «Обещаю, если мы не договоримся, отдам на растерзание». Девушка нехотя отошла и, нервно поигрывая пистолетом, встала у перегородки. Передвигалась она с трудом. Тарч был уверен, если бы спек не блокировал боль, Дара вряд ли бы вообще смогла подняться со спального мешка. «Значит так, парень», — снова заговорил тот же мужчина, и по интонации Тарч понял, что с ним разговаривает лидер группы. «Мы готовы сохранить тебе жизнь, если ты скажешь, что именно ей вколол». Он кивнул в сторону Дары. Дост ничего не говорил о том, что информацию о препарате нужно держать в секрете. Да если бы и говорил, вряд ли Тарч был готов хранить тайны безумного знахаря ценой собственной жизни. «Спек». Он попытался сделать движение плечами, словно никаких секретов тут нет, но связанные руки затекли и не хотели шевелиться. «Спек так не действует». «Я не знахарь, чтобы знать, как он действует. Мне его Дуз дал». «Комник? Да звездит он! Вот так прямо дал!» Подал голос сидящий в дверном проеме невысокий худощавый парень с огромной снайперской винтовкой за плечами. «Вот если бы он сказал, что Дуз у него что-то забрал, вот тут бы я поверил». «Кумник». Тарч сразу вспомнил это имя. Дара говорила, что состоит в отряде кумника, и значит, группа все-таки пришла на помощь. Что же, это давало надежду на благополучный исход дела. Если уж у них в отряде действует принцип «своих не бросаем», значит, не такие уж плохие ребята, пусть и готовы за секрет нового лекарства убить спасителя одного из своих бойцов. Как говорится, свой своему поневоле, брат. И то, что они рисковали ради спасения Дары, вовсе не говорит о таком же отношении к любому другому человеку. Тарч еще раз уже заинтересованно окинул взглядом окруживших его людей. На вид кумнику казалось лет 30, но реальный возраст мог быть любым. От всей компании лидер отличался ярко выраженной командирской осанкой, можно даже сказать, статью. Он смотрел на собеседника спокойным, уверенным взглядом, словно военачальник, принимающий доклад от нижестоящих офицеров. За правым плечом командира возвышался боец совершенно другого типа. Настолько огромный, что у него спокойно бы влезло 2 Тарча, и еще бы место осталось. Таких называют шкафами или амбалами, но подобные эпитеты для него казались неподходящими. Мужчина был скорее похож на медведя, такой же широкий, большеголовый, мощный, готовый в любой момент сорваться с места, отскочить, бежать, стрелять и делать все, что потребует внезапно изменившаяся обстановка. Глаза его смотрели цепко и вдумчиво, и это говорило о том, что уровень интеллекта бойца вряд ли уступает силе мышц. Кажется, Дара однажды его упоминала и называла идеально подходящее такому человеку прозвище «Скала». «Ёрш, не влезай!» – без раздражения, но жестко перебил бойца командир. «Откуда знаешь Дуста?» – снова обратился он к пленнику. «Парень, который только что обвинил Тарча во лжи, значит, был Ёрш. Тоже подходящее и говорящее имя». Ехидная улыбка, злой и при этом задорный блеск в глазах. В кабаке в хорошей компании ему, наверное, цены нет. Шутки, прибаутки, анекдоты сыплются, как из рога изобилия. Но стоит возникнуть угрозе, и мир узнает, как сложно проглотить ощетинившегося колючками отчаянного бойца. «Дуст ноги мне лечил недавно». Тарч снова попытался шевельнуть плечами. Не вышло. Видимо, сыграть роль такого невозмутимого спецназовца, сидящего перед врагами, с гордо поднятой головой, ему сегодня не судьба. Командир посмотрел в сторону Дары и так кивнула, будто с чем-то соглашаясь. «Допустим», — продолжил разговор кумник. «Неплохо начал, не врешь. Дара у нас ментат, и она, как бы ей не хотелось тебя пристрелить, согласна, что ты говоришь правду. Так с чего Дуст взялся тебя лечить?» Он на базе знахарем был. Тут, недалеко. Там Резун был командиром. Нас привезли. На какой базе? Неожиданно перебила Дара, и ее глаза открылись так широко, что она стала похожа на персонажа пошлой японской анимешки. «Тебя как зовут?» «В каком смысле «как зовут»?» Такого вопроса пленник никак не ожидал. «Тарч, у тебя что, память отшибла?» «Вы знакомы?» Влез в диалог командир, но девушка словно не слышала. «Тарч? Тот самый Тарч?» Она сделала быстрое движение рукой в сторону, где возле ее лежанки стояла радиостанция. «Ну, то есть это... он? Это ты? Ты? То есть... ты Тарч?» Пленник не успел разобраться во множестве бессвязных вопросов, а Дара уже обращалась к командиру. «Это тот самый Тарч, я вам про него говорила, который на базе сидит в ловушке. Точнее, уже не сидит», — поправилась она тут же. «Хотя сидит, но не там, а тут. Тарч, ты как тут оказался? Тебя же там...» Девушка вдруг вспомнила что-то неприятное, изменилась в лице, подняла руки к груди, как будто защищаясь, и странным обиженным голосом спросила. «А зачем ты меня...» Пленник снова не знал, что ответить. Повисла странная пауза. Как будто то, что Дара узнала в нем того самого Тарча, что-то серьезно меняло, но пока никто не успел сообразить, что именно. «Дара», — подал голос Йорш. «Он, похоже, не изнасиловать тебя пытался, а оживить». Все оглянулись в сторону высказавшего догадку бойца, и только Кумник продолжал внимательно смотреть на пленника. Он же первый усмехнулся и засмеялся сначала тихо, но очень искренне, а потом все громче. Скоро смеялся весь отряд, и даже Дара не смогла сдержать осторожные и от этого очень милые смешки. Молчал только Тарч. Он не мог или просто не хотел поверить в то, что, возможно, впервые встретил в улье людей, не превратившихся в мутантов. Отряд вышел из Видного только на следующий день, когда Дара более или менее пришла в себя. Быстрым шагом, миновав соседний степной кластер, рейдеры вступили в холмистую местность. Под ногами заскрипела кипенно-белая щебенка, выступавшая из-под тонкого слоя жухлой травы. Жизнь цеплялась здесь за каждый кусочек почвы, ныряла в ложбины, куда во время дождей стекала влага, взбиралась по склонам холмов и разворачивалась на их вершинах небольшими, но густыми перелесками. Вялая желтоватая растительность, с трудом пробивавшаяся сквозь серо-белое крошево, сменялась участками, где разросшаяся выше колен трава начинала цепляться за ноги, обвивать голени спутавшимися сетями, запорашивать ботинки и штанины толстым слоем зеленоватой пыльцы. Окончательной целью перехода был поселок Орлиный. Но в качестве промежуточного этапа выступала небольшая деревушка в одном из домов, в которой Кумник решил остаться на ночевку. Планам командира не суждено было сбыться. У деревни уже был развернут лагерь, причем отрядом, численность которого в несколько раз превышала группу Кумника. Это был полноценный рейд. Два бронеавтомобиля «Тигр» с установленными на крыше пулеметами, два тентованных грузовика и небольшой рефрижератор, выделявшийся на фоне сельского пейзажа ярким белым пятном. Лагерь располагался в ложбинке между двух небольших холмов, и если бы не внимательность ветки, пятого бойца отряда, группа Кумника вполне могла нарваться на один из выставленных рейдом дозоров. Как только ветка сообщила об обнаруженных людях, Кумник тут же скомандовал «ложись» и повел бойцов по-пластунски к ближайшему перелеску. Там, среди редких кривых елочек, отряд разбился на две тройки. В одну из них вошли Скала, Дара и Тарч, в другую – сам Кумник, Йорш и Ветка. Тройки расположились на соседних холмах, так, чтобы можно было вести наблюдение за лагерем сразу с двух сторон. «Кто это там?» Лежа на животе, Тарч разглядывал в бинокль суетящиеся внизу фигуры людей. «Моры? Разве не видишь?» Расположившаяся рядом Дара опустила голову на кромку небольшого земляного вала. «Ты рассказывала про муров, но без подробностей. Кто это такие? Группировка?» «Ты о них вообще не слышал?» Вопросом на вопрос ответила Дара. «Да откуда ему?» – буркнул Скала, не отрываясь от бинокля. «Он же у Резуна на базе жил. Там вообще мало что рассказывают. А этот еще и у Дуста на столе почти все время провалялся». «Тогда тебе будет сложно понять», – Дара сморщила задумчивую гримасу. «Про внешников знаешь?» «Дайте угадаю», – не отрываясь от бинокля, сострил Скала. Тарч изобразил улыбку, наполненную жалостью к самому себе. «Это долгая история», – протянула Дара. «В двух словах не объяснишь». «Минут 30 точно есть», — снова подал голос Скала. «Расскажи, что успеешь. Похоже, без боя отсюда не уйдем». Новость о том, что скоро придется вступить в бой с противником, численность которого превосходит отряд Кумника почти в 10 раз, Дару ни капли не смутила. Она набрала в грудь воздух, чтобы начать говорить, но Тарч перебил самым беспардонным образом. «В каком смысле без боя не уйдем? Там человек 50. 25 бойцов. Максимум 30, если мы кого-то еще не срисовали. И около 20 доноров». «Доноров?» — ответ скалы Тарча ничуть не успокоил. «Дара, расскажи ему уже», — отрезал скала. «И выведи на позицию, может, будет какая-то польза». Тарч повернулся к Даре, и она начала говорить. «Судя по тому, что не слышал о внешниках и мурах, ты вообще мало что знаешь об этом мире. Ни о внешке, ни о черноте, ни о черных кластерах». Дара задавала вопрос за вопросом, но Тарч только отрицательно качал головой. «Как бы объяснить? Если двигаться все время на восток, начнут встречаться так называемые черные кластеры, в которых или ничего нет вообще, кроме черной земли, или находится давным-давно подгрузившийся и постепенно разрушающийся участок мира. Вот то, что внутри этих кластеров, все называют чернотой. Это такие кристаллы, знаешь, как твердый пепел, мертвая материя». Дара сделала движение рукой, как будто перетирала что-то между пальцев. «Есть несколько мнений, что такое черные кластеры. Я вот думаю, что они просто выключены или сломаны. Чем дальше на восток, тем больше встречается черноты. А потом она начинает идти сплошной чередой, и дальше уже пройти не может никто, ни иммунные, ни зараженные. Тут ты обязательно должен спросить, почему. И я отвечу. Чернота убивает не только любую жизнь, но и технику. Мы вот с тобой проживем там минут 10, а то и меньше. Скала протянет с полчаса». «Да меньше», — с сомнением вставил здоровяк. «Да больше», — горячо возразила Дара. «Я слышала, люди и по часу там выживают, такие вот лбы, как ты». «Да короче», — перебил скала, — «не затягивай, по фактам, по фактам». «Территория возле границы сплошной полосы черных секторов называется внешка. Можно было бы сказать, что это самое безопасное место для жизни, ведь мутантов там меньше всего, если бы не внешники. Внешники — это тоже люди, но не мутанты и не зараженные. Они приходят в Улей не с перезагрузками кластеров, а по порталам из других миров. Ты знаешь, внешники такие же, как и мы, но не земляне, с каких-то других планет. Они тоже могут заразиться, но используют специальные фильтры для дыхания. Как ты понимаешь, это крутые ребята. У них и оружие, и техника по сравнению с нашими очень продвинутые, что называется, из будущего. Но они сильно трясутся за свои тушки, и дальше внешки никогда не суются». Дара по указанию скалы ненадолго отвлеклась, рассматривая что-то в лагере противника особенно пристально, а воображение Тарча заработало на полную катушку. Люди с других миров. С порталами, продвинутой техникой и крутым оружием. Перспективы сотрудничества с подобной силой, организованной и дисциплинированной, завораживали. Пусть внешники трусливы и во главу угла ставят исключительно ценность собственной жизни, иметь такую поддержку для иммунных бесценно. «Так, на чем я остановилась?» – продолжила девушка. «Ах, да, внешники. Они в Улье не просто так. Главная их цель – внутренние органы иммунных. Наши, то есть. Зачем-то их науке или медицине очень нужны наши сердца, селезенки, да и все остальное, что есть внутри, причем в промышленных масштабах. Как ты понимаешь, предложить нам продать свои внутренности они не могут, а поэтому забирают силой. Если бы внешники не были такими трусами, то давно держали бы под контролем все ближние к внешке кластеры, но они предпочитают действовать через муров». Дара кивнула в сторону лагеря, и у Тарча наконец-то в голове все связалось. Внешникам нужны внутренние органы иммунных, муры охотятся на иммунных, и... Теперь стало ясно, зачем в лагере стоит рефрижератор, и кто такие доноры, которых упомянул скала. «А муры? Они кто? Тоже иммунные?» «Да, Тарч», — Дара ответила с такой грустью, как будто в муры подался ее родной брат. «Такие же, как и мы с тобой. Руки, ноги, голова. Дары Улья. Попадают сюда с перезагрузкой. Наши земные, но почему-то способные на подобные мерзости». «Предатель рода человеческого», — негромко, но зло пробасил скала. «Увидишь мура, убей. Иди глянь. У них операции в самом разгаре». Он передал Тарчу бинокль и уступил удобную наблюдательную позицию. Тарч сразу понял, куда смотреть. В паре метров от рефрижератора в самом центре лагеря стояли две кушетки. На каждой лежало по человеку, или точнее то, что осталось от человеческого тела. Черепная коробка распилена, из нее изъят мозг, живот и грудная клетка распороты от подбородка до паха. Рядом с кушетками стояли два человека в запачканных с головы до ног кровью белых халатах и платках, плотно прижимающих волосы. Работали они, судя по всему, в привычном синхронном ритме, потому что почти одновременно подали сигнал на смену тел. Доноры лежали неподалеку, а в ряд у колес одного из грузовиков. От группы свободных от дозоров бойцов отделились 4 человека. Они скинули вскрытые тела в кусты и принесли новые, держа за руки и ноги. Доноров зачем-то начали привязывать к кушетке. Видимо, умертвили их недавно, и стоило опасаться рефлекторных движений мышц, которые могли привести к неосторожному рывку скальпеля и повреждению ценного товара. Дождавшись, когда тела свяжут, хирурги приступили к своей части работы. Они подошли к телам и начали делать разрезы, когда один из доноров вдруг резко выгнулся, начал дергаться, словно пытаясь освободиться, и даже что-то закричал. Не слишком громко, но отголоски донеслись даже до Тарча. К избивающемуся человеку метнулся один из тех, кто переносил тела. Он достал из кармана небольшой баллончик со шлангом и маской, накрыл лицо донора, и тот сразу же замер, перестав биться. От неожиданности Тарч выронил бинокль, рухнул с локтей, на который опирался, и, повернувшись к Даре, пораженный спросил. «Они их что, живыми режут?» Девушка кивнула, но ответил за нее Скала. «Почему-то важно, чтобы во время операции человек был жив. Нет, они из трупа все достанут, так чаще всего и происходит. Но если донор жив, да еще и свежак, за такой товар внешники платят лучше всего». «А чем платят-то?» Тарч пытался выбросить из головы увиденное, но получалось не очень. «Известно чем. Спаран и горох, жемчуг. Тут другой валюты нет. Мутантов-то внешники валить будь здоров, а вот за иммунными охотиться уже сложнее, особенно на внешке, где городских кластеров не так много». «Ладно, отставить болтовню», — перебил сам себя Скала. «Идемте сюда, получать водную». Тарч и Дара осторожно приблизились и выглянули за край земляного вала. 4 дозора по 3 человека. 2 на холме слева, 1 за ним. Ребята серьезные, даже окопаться не поленились. Первый дозор мы видим, вон они, чуть ниже вершины. 2 других берет на себя тройка кумника. 4-й дозор на правом от нас холме. Их сектор обстрела справа, но они быстро сменят позицию, не сомневайтесь. Дальше. 2 тигра. Возле каждого по 2 бойца, водитель и пулеметчик. Первый тигр перед нами, второй тоже за левым холмом. Он не наша забота. За грузовиками около 10 бойцов. Сейчас они расслаблены, но достать их сразу мы не сумеем, так что они займут позицию у машин. Это хорошо. Их с фланга накроет тройка кумника. Тарч, ты из подствольника стрелять умеешь? Было пару раз на стрельбище. За сколько выстрелов накроешь тигр? Вообще не попаду, откровенно признался Тарч. Плохо. «Значит, будешь стрелять наугад. Так, для паники. Дара, мы с тобой работаем по дозору на левом холме. Потом я иду на прорыв, тоже через левый холм, а ты берешь на себя тигр. Главная задача, чтобы пулеметчик не открыл огонь. Второстепенная водитель. Не дай бог они вырвутся из сектора обстрела и зайдут во фланг. Будет худо. Думаю, ты справишься быстро, но к этому моменту вас накроет из пулемета правый дозор. Дальше по ситуации. Вопросы?» «Вы долбанулись? Их же в 5 раз больше!» Тарч так и не смог понять, как небольшой отряд собирается воевать с рейдом, превосходящим не только по числу бойцов, но и по вооружению. С мотивацией теперь все стало более или менее ясно. Даже если спасти те 20 человек не удастся, уничтожить муров было задачей общечеловеческой. Но вот сама возможность победить в подобной схватке казалась совершенно нереальной. «Во-первых, приказы не обсуждаются», — грубо рубанул Скала. «А во-вторых, смотри пункт 1. Задача всем ясна?» «Нет», — Тарч обреченно покачал головой. «Не ясна. Что мне конкретно делать?» «Первое». Похоже, в напряженные моменты Скала все любил раскладывать по пунктам. «Отстреливаешь все имеющиеся выстрелы подствольника, стараясь попасть по тигру. Второе. Не высовываешься, стараешься не сдохнуть. Мы или закончим бой за 5 минут, или все умрем». «Ясно», — буркнул Тарч и отправил в подствольник первую гранату. Вот только неясно было ничего. Или закончим, или умрем. Прекрасная альтернатива. Никакой двусмысленности и никаких шансов выжить. Эта веселая компания, похоже, рехнулась волей в обратную от всех сторон. Хотя почему в обратную? Вопрос ведь только в том, кто назначен врагом. Сегодня это муры, а завтра? Есть ли уверенность, что именно этот отряд всегда принимает верное решение и знает, кого нужно уничтожать любой ценой, а кого нет? Правда, все эти мысли не имели сейчас особого значения. Тарч старательно забивал голову всякой морализаторской ерундой только с одной целью. Было бешено, прямо-таки люто страшно. Это был совсем не тот возбуждающий и толкающий на действие страх, который он ощущал в первые дни, понимая, что семья в опасности, а он никак не может помочь. И не тот визжащий безмозглый ужас, охвативший его на кушетке у Дуста. Пугало не то, что придется стрелять в людей. Ведь какие эти муры, откровенно говоря, люди? Как раз наоборот. Пугала перспектива, что стрелять будут в него. Причем это будут профессиональные опытные воины, в арсенале которых, кроме оружия, есть еще и развитые дары улья. Тарч понимал, что может уйти. В спину стрелять не будут и даже, наверное, не осудят. Только пожмут плечами и забудут его имя навсегда. Направление на Орлины известно. Если бежать быстро-быстро, то можно успеть до темноты. Вот только бежать почему-то не хотелось. Не получится все время убегать. Не сегодня, так завтра придется брать в руки оружие, занимать позицию и наводить прицел уже не на мутантов, а на живых людей. Главное – сделать первый выстрел. Как он сделал первый шаг из подъезда своего дома, как выстрелил мутантов на базе, как выскочил из бытовки на складе, готовый ради спасения Дары рискнуть собственной жизнью. Рацескалы что-то прошептала, и он подал команду. «Готовность. 5 секунд. 4, 3, 2. Поехали». Скала и Дара вскинулись и выстрелили. Практически одновременно с дальнего холма заговорила винтовка Ерша. Тарч приподнялся на одно колено и, почти не целясь, выпустил первый выстрел из подствольника, стараясь не думать, что стреляет по живым людям. Как ни странно, граната легла близко к тигру, хотя и вряд ли нанесла существенный ущерб. А вот прохлаждающиеся рядом с автомобилем водители пулеметчик сделали самое плохое, что можно было придумать. Прыгнули в стороны от тигра, плюхнувшись пластом и накрыли головы руками. Этим не преминула воспользоваться Дара, которая при поддержке винтореза скалы уже расправилась с левым дозором. Ей хватило 3 выстрелов, чтобы обездвижить обоих бойцов, но к этому моменту над головами Дары и Тарча засвистели пули и пришлось срочно скрываться за кромкой холма. Скалы уже не было рядом. Тарч вспомнил, что он упоминал какой-то прорыв и попытался отыскать командира тройки глазами, но его нигде не было видно. «Расходимся», – толкнула в плечо Дара. «Высунься там подальше. Мне нужно 2 секунды». Тарч пополз, одновременно заряжая подствольник. Быть приманкой ему не привыкать. И улей подери на этот раз, хотя бы цель будет благородной. Выдохнув и стараясь унять дрожащие от волнения и страха руки, Тарч вынырнул из травы, выпустил гранату куда-то в район грузовиков и тут же рухнул вниз, даже не пытаясь сделать это красиво и плавно. Стрелки противника сориентировались моментально, и плечо обожгло прошедшей по касательной пулей. Слева ожила винтовка Дары, она успела сделать 3 выстрела, нырнула за ближайшее дерево и, довольно взглянув на Тарча, подняла вверх сначала большой палец, а потом, когда напарник принял благодарность, подняла еще один, обозначая количество пораженных противников. На активности обстрела холма удачный демарш Дары не сказался. Скорее наоборот. Пулемет продолжил поливать деревья частыми короткими очередями, но к нему присоединились еще и разрывы выстрелов из подствольных гранатометов. Пока автоматчики не пристрелялись, это было не слишком опасно, но уходить с позиции следовало как можно скорее. Судя по всему, Дара сделала такой же вывод и уже начала оказывать напарнику направление отхода, как рация зашипела голосом Кумника. «Дара, вы где? Прикрывайте скалу!» Направление взмахов рук Дары тут же изменилось. Она указала Тарчу ложбинку, куда требовалось отползти для атаки. Сама отползла на 10 метров от прежней позиции и резко поднялась на колено, держа винтовку в боевом положении. Она успела сделать только 1 выстрел, как прямо над ее головой, срезая ветки и срывая кору, по стволу защелкали пулеметные пули. Тарч тоже не заставил себя долго ждать. Быстро, как только мог, он оказался в нужном месте, приподнялся, сделал выстрел из гранатомета, упал вниз и пустил еще 2 выстрела один за другим, подняв автомат над головой и удерживая его примерно под тем же углом. «Скала, пошел!» Скала появился неожиданно, выскочив из-за валуна, за которым скрывался до сих пор. Муры не видели его за склоном холма, этот сектор должен был держать под обстрелом уже уничтоженный дозор. Но если бы и увидели, вряд ли бы успели обстрелять бегущего, так как тройка кумника тоже показалась из-за укрытий, поднявшись в полном составе и открыла шквальный огонь. Скала, набрав огромную скорость, оказался на нужной позиции всего секунд за 10. Залег, бросил гранату и сразу же после взрыва выскочил к тигру. На мгновение замерев, он словно бы исчез, хотя скорее размазался в воздухе, настолько быстро двигался и на полной скорости врезался в бронеавтомобиль. Тигр от подобного удара смялся, как картонный домик, поднялся в воздух, пролетел над землей и упал, перекувыркнувшись, накрыл собой одну из позиций, скрывавшихся за грузовиками бойцов. Такого дара Тарч еще не встречал, и он, этот дар, идеально подходил здоровяку. А ведь кумник говорил, что невозможно предсказать, какой именно дар появится у иммунного. Однако вот он, здоровенный как медведь мужик, который способен таранным ударом поднять в воздух многотонный бронеавтомобиль. Что это? Случайное совпадение или идеально реализованные ульем преимущества человека? Между тем Скала не планировал заканчивать начатое представление. В несколько мощных прыжков он оказался возле ближайшего грузовика, уперся плечом в угол кузова и без видимого усилия опрокинул автомобиль на бок. Судя по звукам, там накрыло еще кого-то. Тарч уже знал. Да что там знал? Лично видел на примере цыгана, что даров у иммунного могло быть несколько. Это было редкостью, но если прожить в улье хотя бы пару лет, активно подкармливать умение горохом, а то и жемчугом, то шанс появления второго дара был совсем не нулевым. Люди с тремя умениями встречались настолько редко, что о них рассказывали как о чуде, но все же знали поименно, не считали выдумками. Четыре дара считалось недостижимым результатом, а о пяти ходила только легенда, мол, был однажды такой человек, но кто он и жив ли сейчас, оставалось неизвестно. Что же, как бы не были редки люди с двумя дарами, а Тарчу на них точно везло. Цыган умел становиться невидимым и прекрасно стрелял. Дара оказалась сильным ментатом и снайпером. Скала, сам оставаясь невредимым, с разбегу переворачивал бронеавтомобиля и способен был приподнять грузовик. Кто же такой был сам кумник, если как минимум два бойца у него в отряде имели по два дара? И насколько жалким выглядел рядом с ними Тарч? Снова заговорила рация, и Тарчу показалось, что в голосе невозмутимого лидера проскользнули панические нотки. «Дара, прикрывай скалу, в него попали!» Тарч и Дара выглянули из укрытия и увидели, что обстановка возле грузовиков действительно изменилась. Скала лежал возле опрокинутого автомобиля и, судя по беспорядочным движениям, пытался отползти под кабину, ища хоть какое-то укрытие. От кого старался спрятаться командир тройки, видно не было, но судя по тому, что его тело несколько раз дернулось и обмякло, в него продолжали стрелять и выстрелы попадали в цель. Дара скинула винтовку и тут же была опрокинута очередью из пулемета. Тарч выругался. Всего день назад он вытащил эту девушку буквально с того света, и вот сейчас, когда схватка почти завершена, она снова лежит на земле, вся в крови. Тарч кинулся к девушке, пожалуй, еще до того, как тело коснулось земли, но на этот раз Дара в помощи не нуждалась. Она отстранила напарника, даже скорее оттолкнула, и то ли тихо крикнула, не сумев нормально вздохнуть, то ли громко прошептала. «Скала! Прикрывай скалу!» На споры времени не было. Пулемет продолжал поливать их с Дарой позицию, а значит, по скале стреляли из-за грузовиков. Был вариант немного отбежать и попытаться огнем из автомата заставить противника самому искать надежное укрытие, но на свои стрелковые навыки Тарч надеяться не мог. Решение пришло быстро и было, пожалуй, единственно возможным, хотя и отдавало изрядной долей слабоумия. Рванув с места, Тарч набрал полную скорость, сделал небольшую петлю, чтобы его не накрыл пулемет. И широким прыжком с разгону перемахнул через гребень холма, рванув в сторону лагеря противника по тому же маршруту, по которому некоторое время назад бежал Скала. Тарч несся, стараясь перебирать ногами как можно быстрее, а одновременно с ним со своей позиции выскочил кумник. Командир бежал медленнее, чем новичок, но отстал не сильно, и оба мужчины рухнули под прикрытием склона холма почти одновременно. Даже не взглянув на Тарча и не отдав никакого приказа, кумник поднялся, взлетел по склону и, все еще скрываясь за его вершиной, бросил за грузовики одну за другой три гранаты. Потом встал на колено, вскинул винторез, выпустил две короткие очереди в сторону пулеметного расчета, перевел оружие на грузовики и выстрелил несколько раз туда. Тарч даже не успел подняться с земли, как бой был окончен. Что-то рыкнул в рацию оставшимся в укрытии бойцам отряда. Кумник побежал к скале. Тарч последовал за ним, взглянул на лежащего рейдера, и рука сама потянулась к кармашку с наследством Дуста. Тело скалы было все в отверстиях от пуль. Две попали в грудь, две в живот. Ноги были рассечены одной длинной очередью чуть выше колен, а за потеками крови было сложно понять, сколько там попаданий. Меньше всего досталось голове. Две пули прошли по касательной или попросту срикошетили от толстой черепной коробки здоровяка. Несмотря на изрешеченное тело, скала все еще дышал. Его широкая грудь рывками вздымалась, но вдох вызывал новый всплеск боли, и боец затихал, стараясь не шевелиться, пока организм не начинал требовать новую порцию кислорода. Кумник словно прочитал мысли Тарча и, не оборачиваясь, спросил: «У тебя еще есть тот спек, которым ты Дару вытащил?» Шприцы пришлось потратить не только на скалу, но и на Дару. Возможно, девушка оклемалась бы и сама, но Тарче было больно думать о том, что впереди у нее несколько недель мучительного выздоровления. Спек Дуста действовал не моментально, но осознание, что всего через сутки и Дара и скала уже встанут на ноги, успокаивало и бодрило. Выходить было решено через час. Из кушеток быстро соорудили носилки, уложили на них раненых. Убедили, что один из грузовиков заводится, и расселись отдыхать. Скала лежал без движения, не открывал глаза и, похоже, был без сознания. Дара же, напротив, улыбалась и, преодолевая боль, даже пыталась шутить. Вот только кумник ее благостного настроения не разделял. «Ты зачем побежал?» – обратился он к Тарчу с плохо скрываемым раздражением. «Я?» – вопрос командира застал Тарча врасплох. Сейчас, когда было время подумать, объяснить свой поступок он не мог. «Я быстро бегаю». «И что? Был приказ бежать?» За Тарча ответила Дара. «Нас там пулемет накрыл. Я чуть высунулась, и вот, сам видишь». Кумник не обратил на ее слова никакого внимания. «Ты мог попасть в сектор обстрела пулемета. Ты привлек внимание к моему прорыву. Ты оставил Дару на позиции под обстрелом. В конце концов, ты оставил ее тяжело раненой без помощи. И чего в итоге добился? Тебе же сказали не высовываться». Тарч молчал. Его отчитывали как школьника, но возразить было нечего. И достаточно авторитета, чтобы виновато отшутиться и пообещать больше не совершать подобных ошибок, у него тоже не было. «Ты зачем из подствольника стрелял туда, где скала должен был позицию занять?» Кумник и не думал прекращать разнос. «Хорошо, что он не побежал, а то бы ты накрыл его еще на подходе». Судорожно восстановив в памяти ход боя, Тарч понял, что его последние выстрелы из подствольника наугад, не глядя на поднятых вверх руках, были не самым лучшим решением. Видимо, именно тогда он накрыл совсем не ту территорию, куда планировал попасть. Ответить снова было нечего. Да и не хотелось. Чего этот кумник прицепился? Он что, подчиненного отчитывает? Да и было бы с кого спрашивать. Сколько бы Тарч не пережил, а в бою он был в первый раз. И очень хотелось верить, что в последний. «Ты должен был выполнять приказ», – поставил точку в разговоре кумник. «А в итоге нам приходилось думать, как не попасть под твой огонь». Тарч смотрел в землю, внимательно рассматривал небольшого жучка, мирно ползущего по серому от пыли камню. Адреналин давно схлынул, унеся с собой страх. Эйфория боя прошла, оставив после себя усталость и опустошенность. Плевать на кумника и на его отряд. Он к ним не напрашивался. Хотя нет, точно напрашивался. Но только до Орлиного, не на штурм лагеря муров и уж точно не на последующий разнос. Нашли пятиклассника. Почувствовав движение, Тарч поднял глаза. Рядом стоял расплывшийся в улыбке ёрш и что-то протягивал. «На, будешь жвачку. Зубы поди, недели две не чистил». На ладони у бойца лежала вскрытая пачка «Орбит». Тарч отмахнулся, но ёрш настоял. «Да бери, ты что начинаешь?» Пришлось взять, чтобы не уступать в лишние объяснения. Ёж повернулся ко всем по очереди, взглядом спрашивая: «Надо?» Но никто больше желания угоститься не проявил, и боец сел на место, с удовольствием вытянул ноги. «Держи». Когда-то успевшая открыть термос Ветка протянула глубокую крышку с горячим чаем. Отказываться было в такой ситуации невежливо, и Тарыч взял в руки ароматно пахнущую посудину. «Давай, пей», — добавила девушка, «чтобы другим тоже кружки не доставать». С притворным недовольством возмутился кумник. «Это что, бунт?» Ветка сделала вид, что не слышит командира, старательно закручивая клапан термоса. Ёрш, расплывшись в улыбке, молча уставился в небо, а лежащая рядом Дара осторожно подняла руку и неловко положила ладонь Тарчу на бедро. «А вы видели, как он бежал?» Йорш, едва сдерживая смех, вскочил на ноги. Он сморщил лицо в сосредоточенной гримасе и начал делать быстрые размашистые движения руками и ногами. «Если б не моры, я прям там со смеха сдох». Йорш так заразительно и искренне засмеялся, что улыбку не смог сдержать даже кумник.